Глава 13. Стефания. Как странно. Еще недавно я не знала о существовании Глеба, а сейчас мое настроение зависит от этого человека. Он задел меня в нашу последнюю встречу. Где-то глубоко засела мысль о том, что я всего лишь игрушка. Бездушный предмет, которым можно вертеть, как хочешь. И вроде бы все правильно. Мы, по сути, никто друг другу. А для того, чтобы возникла эмоциональная, душевная связь, должно пройти время. Одной физической близости мало. Только если вот мужчины умеют разграничивать секс и душу, то женщины – нет. Секс для меня – это больше эмоции, чувства, ощущения. И он определенно привязывает, делает ближе. Если мы впускаем мужчину в тело, значит, дверь в душу тоже открыта. Уже по сложившейся традиции – я не видела Глеба неделю. Я знала его телефон и адрес, но навязываться не хочу. Ничего не хочу. На душе тоскливая пустота. Не могу отделаться от ощущения, что мне чего-то не хватает, чего-то очень значимого, понять бы еще чего. Сегодня день празднования моего дня рождения. А настроения нет. Но я не могу второй раз все отменить. Понимаю, что мне нужно отдохнуть, переключиться и заполнить душу другими эмоциями. Но, к сожалению, душа – очень тонкая организация и просто так не переключается на нужный лад. Официанты суетятся, накрывая стол, музыканты настраивают аппаратуру. Я надела новое черное платье, с виду очень скромное и закрытое, но с открытой спиной. С утра я даже купила себе новые туфли с красивыми лентами, которые оплетают мою ногу. Но настроение не поднялось. Наношу на шею несколько капель своих любимых духов Black Cherry, кручу флакончик в руках, думая о том, что это ненормально так тонуть в мужчине. На барной стойке звонит мой телефон, а я смотрю на высвечивающееся имя Глеб и не спешу отвечать. Наверное, нужно сначала определиться, чего мы хотим от этих отношений, чтобы потом не разочаровываться. «Да», — отвечаю на звонок, рассматривая браслет на руке, — подарок Романова. «Ничего не планируй на вечер», — нездороваясь, говорит Глеб. Усмехаюсь, выдерживая паузу, слыша на заднем фоне чей-то доклад. Мужчина распинается о графиках и цифрах, а Романов звонит мне. Так просто, между делом, сообщить, что одарит меня сегодня своим вниманием. «Я уже запланировала», — спокойно отвечаю я, разворачиваюсь на стуле, смотря, как в ресторан проходит Владимир с огромным букетом декоративных подсолнухов. Мои любимые цветы. «Отменяй», — как всегда приказывает Глеб. «У него все так просто, словно я комнатная зверюшка. Дал команду, и я должна служить». «Нет», — категорично заявляю я. И показываю Владимиру, что завершу звонок через 5 минут. «Да», — самоуверенно усмехается Романов. «Лучше не перечь мне, Стефания. Не порть и так паршивое настроение». «Господин Романов», — перехожу на официальный тон, «сегодня я отмечаю свой день рождения, и я не позволю вам сорвать его во второй раз». «С кем и где ты его празднуешь?» Так же строго спрашивает он. «С родственниками и друзьями. Вы тоже приглашены». Владимир хмурится, даже не скрывая, что подслушивает разговор. «Я не смогу. Вы во сколько закончите? Я тебя заберу». «Я не знаю. Не нужно меня забирать». Спокойно отвечаю и скидываю звонок. «Забрать он меня может, а присутствовать на моем празднике нет. Обидно». Владимир и Нина знают о том, что я встречаюсь с мужчиной, и не поймут его отсутствие. «Хотя, дура ты, Стеша, Романов просто не готов знакомиться с моей семьей. Рано еще, я бы тоже не захотела познакомиться с его родителями». Забавно, я уже придумываю Глебу оправдание. Когда я успела так запасть на этого гада? «Все хорошо?» – интересуется Владимир. «Да», – забираю у него букет, прижимая к себе. «Не ладится у вас?» «Я не хочу обсуждать настоящего мужчину с бывшим», – усмехаюсь я. Вечер проходит довольно неплохо. С помощью подруги и Владимира, которые поднимают мне настроение, у меня получается отвлечься. Льются тосты, поздравления, мама весь вечер намекает на то, что мне пора бы замуж, и время бежит, но папа ее одергивает. Кто бы еще позвал замуж? Всем нравится со мной общаться, даже опекать, как Владимиру, или заниматься сексом, как Романову. Но вот ни на что серьезное я, видимо, не способна. Я не пьяна, выпила всего пару бокалов вина, но на меня опять находит тоска. Все веселятся, танцуют, а мне хочется домой, в кровать. Закрыть глаза и просто выспаться. Беру сигареты, накидываю пальто и тихо выхожу на улицу. Глубоко выдыхаю, прикуриваю сигарету и смотрю на ночной город. «Опять куришь?» – недовольно спрашивает он. Владимир всегда был против сигарет. «Скажу тебе по секрету, я всегда курила, просто скрывала от тебя», – усмехаюсь я. «Я знаю. Поверь, некурящие люди чувствуют запах табака гораздо острее». «Ого, ты знал и терпел? Мы поэтому разошлись?» – шучу я. «Не поэтому», – невесело отвечает Владимир. «Я не хочу продолжать этот разговор. Мы расстались больше года назад, по обоюдному желанию, и уже не имеет смысла выяснять, почему». «Я, наверное, был не готов дать тебе то, что ты хотела». Выкидываю недокуренную сигарету в урну и подхожу ближе к Владимиру. «И чего же я хотела?» «Развитие отношений, семьи, детей. А у меня это все уже было, и болезненный развод напрочь убил во мне желание иметь семью. Не нужно было тебя терять». Прикладываю к его губам палец, не позволяя продолжить. «Тихо, ты пьян. Не говори лишнего». «А пьяному легче выразить то, о чем думаешь». «Черт, не хочу этого слышать. Мы просто дружим. Подруга была права. Мужчины никогда не дружат с женщинами просто так. Для меня Владимир давно кто-то родной, как брат, и я не хочу это рушить». «Вова, ну-ка прекрати. Я не свободная женщина». Перевожу все в шутку. «И у меня очень ревнивый мужчина», — усмехаюсь, хлопая его по плечу. Замечаю паркующуюся машину и вижу за рулем Глеба. «О, Романов все же решил почтить в конце вечера меня своим вниманием». «А где он, твой мужчина?» — немного ревностно спрашивает Владимир. «Вот он», — указываю глазами на Романова, который идет в нашу сторону. «Замечательно, вот и познакомимся». Володя оглядывается и оценивающе осматривает Романова. «Только не нужно конфликтов», — шепчу я. Но, кажется, Владимир меня не слушает. «Добрый вечер», — спокойно здоровается Романов, но взгляд тяжелый. Хищник недоволен. «Добрый», — отвечает Вова и тянет Романову руку. «Владимир», — представляется он. «Глеб». Они пожимают друг другу руки и долго не отпускают. В воздухе повисает напряжение. «Тот самый глава ОС «Холдинг»?» «Да», — Романов отпускает руку Владимира, и тот немного морщится, разминая пальцы. Глеб подхватывает меня за талию, притягивая к себе, а Владимир переводит на меня удивленный взгляд, словно не ожидал, что мой мужчина реален. «Ты освободилась?» — спрашивает Глеб, словно забирает с работы. «Нет, вообще-то у меня там родственники и друзья, и я не могу их бросить». «Присоединяйтесь к нам!» «Раиса Васильевна и Эдуард Сергеевич были бы очень рады познакомиться с вами», — выдает Владимир, показывая, что знает меня гораздо лучше. А Глеб до боли стискивает мою талию. «Началось. Так и знала, что этих мужиков нельзя сталкивать». «Стефания, иди внутрь», — в приказном тоне произносит Романов, подталкивая меня ко входу. «Ну нет, наедине я их не оставлю». «Только вместе с вами, мальчики». Пытаюсь шутить и разрядить обстановку, потому что по их лицам вижу, что они явно не будут любезничать. «Стефания, тебя ждут твои гости», — настойчиво произносит Глеб холодным, я бы сказала, ледяным тоном. Смотрю ему в глаза, кусая губы. «Я признаю власть мужчин. В каком-то роде мне даже это нравится, но он не должен демонстрировать ее на людях. Как же сложно с этим мужчиной!» «Стеша, все будет хорошо». «Мы цивилизованные люди и просто поговорим», — с улыбкой обращается ко мне Владимир. Киваю ему и делаю шаг ко входу. Мне все равно не переубедить этих упертых мужчин, так что пусть меряются достоинством без меня. Оборачиваюсь, прежде чем войти внутрь, и встречаюсь взглядом с Романовым. Он прикуривает сигарету, чиркает зажигалкой, а в глазах отражается пламя, которое меня спалит. Становится не по себе. От его страшного взгляда по телу проходят мурашки и пробирает холодом. И только когда я захожу внутрь и скидываю пальто, я понимаю свою ошибку. Я не послушалась Романова, но когда меня попросил Владимир, сразу же зашла. Тем самым показала Глебу, насколько доверяю Володе. Да, это правда. Володю я знаю давно, но этого нельзя показывать другому мужчине. Закрываю глаза, глубоко вздыхаю, разворачиваюсь, чтобы вернуться назад, а потом передумываю и иду к гостям. Пусть говорят, о чем хотят. Володя тоже хорош, тонко продемонстрировал Романову его значимость. А Глеб пусть подумает над тем, что я ему не доверяю из-за его отчужденности.